Глава 19. Неделю спустя. «Ну, как я выгляжу?» — взволнованно спрашивает Сара, стоя перед зеркалом. Разглядываю ее с восторгом и не могу налюбоваться. Для меня нет никого красивее сестры. «Ты выглядишь потрясающе!» Отвечаю без капли лести и обнимаю ее сзади. «Не переживай. Уверена, они влюбятся в тебя так же сильно, как и Бруно». Их отношения с парнем стремительно развиваются. Они постоянно на связи, и каждый вечер после работы Бруно приезжает к нам в гости, сидит с нами или же забирает Сару, и они проводят время вдвоем. Бруно очень заботлив, внимателен и романтичен. Он окутал Сару невероятной любовью, и это не могло не подкупить меня и родителей. Недавно он решил познакомить наших родителей и забронировал на сегодняшний вечер столик в ресторане для этого случая. Маме с папой нравится то, как он уверен в себе и в своих желаниях. По нему видно, что он точно знает, чего хочет. В нем нет ребячества и глупых мужланских замашек. Они с Сарой идеально дополняют друг друга. Вчера мы весь день гуляли с ней по торговому центру в поисках образов. Сара сказала, что Симон тоже приедет познакомиться с нашей семьей. Поэтому я решила присоединиться к сестре и обновить гардероб. В конечном итоге Сара выбрала себе элегантную юбку и блузку в бежевых цветах, а я черную короткую юбку, топ и удлиненный пиджак. Даже посмотрев на нас со стороны, можно сразу понять, насколько мы разные по темпераменту. И я часто злюсь на себя, что не могу быть похожей на нее. Ведь тогда у меня было бы намного меньше проблем в жизни. Сара бы никогда не попала в подобную моей ситуацию, потому что ее голова всегда на плечах. «Ты тоже очень хорошо выглядишь», — улыбается сестра и разглядывает нас обеих в зеркале. «Уверена, Симону понравится твой образ». Так странно. Я до сих пор заливаюсь краской, когда речь заходит о нем. Все внутри меня вспыхивает при упоминании его имени, и я начинаю гореть в самом приятном смысле этого слова. После моего откровения перед ним мне стало легче дышать. Я будто избавилась от огромного камня, что сдавливал мое сердце. «Обещаю, ты выйдешь замуж только по собственному желанию, за того, кто будет любить только тебя». Его слова в тот день засели в самую душу и греют меня надеждой на спокойное будущее. «Между вами что-то есть, не так ли?» — с подозрением спрашивает Сара и вырывает меня из мыслей. Я не рассказывала ей про проведенную с ним ночь. Сказала, что переночую у однокурсницы, чтобы не заводить ее на новые нравоучения. «Он пообещал, что придумает, как избавить меня от Филиппа», — отвечаю ей уклончиво. «Ты рассказала ему правду?» — удивляется искренне и разворачивается ко мне лицом. «Почему не говорила об этом раньше?» «Да, рассказала ему абсолютно все. И даже про видео?» Спрашивает тихо, боясь, что нас могут услышать родители. Даже про него. Как он отреагировал? Сам факт наличия такого видео его не удивил. Его привело в ярость то, что оно было снято без моего согласия, и что Филипп меня шантажирует. Знаешь, я задумываюсь. Мне кажется, он смотрит на отношения совсем не так, как многие кавказские парни. Почему тебе так кажется? Любой другой заклеймил бы меня шлюхой. Считал бы позором всего женского рода. Симон же, наоборот, он дарит мне потерянное мною чувство, будто я особенная. Всегда так нежен со мной, даже когда злится. Я вспоминаю все сцены с того дня и расплываюсь в улыбке. Достаточно коснуться его лица, и он смягчается. Сара улыбается вместе со мной. Бруно такой же. Достаточно одного прикосновения и нежного слова, и он тут же прекращает злиться на меня. Тебе очень повезло с ним, а ему с тобой. Я тянусь в ее объятия. Возможно, когда все закончится с Филиппом, у вас сложится с Симоном? Раз ты говоришь, что у него современный взгляд на отношения. Криво улыбаюсь ее словам. Я не позволяю себе думать об этом. Запрещаю представлять нас в серьезных отношениях, грезить о нем. Он никогда не давал мне никаких надежд. А я больше не хочу жить в розовых очках с несбыточными мечтами. Мы не успеваем с ней договорить. В комнату входит мама и сообщает, что папа ждет нас на улице в машине. Взглянув на себя в последний раз, мы надеваем каблуки и, взяв сумки, выходим из комнаты. Проходим в коридор и ждем, пока мама тоже обуется. Как вдруг раздается звонок в дверь. Мама открывает ее, и я вижу перед собой Филиппа. Все внутри меня обрушается, словно после землетрясения. Пару дней назад он приезжал к нам в гости с родителями, но мне настолько претила их компания, что я притворилась больной, ушла в комнату и не выходила оттуда до самого их ухода. И вот сегодня он звонил мне несколько раз, но я игнорировала его, не хотела портить себе настроение, а оно у меня портится теперь только от одного его голоса. И вот он стоит передо мной. И я готова взвыть от отчаяния. Я не хочу ни видеть, ни слышать этого человека, хочу забыть о его существовании, но из-за собственной глупости вынуждена терпеть. Мама радостно его приветствует, и я более сдержана, а Сара же демонстративно игнорирует его, ясно давая понять, как она к нему относится. «Встретил дядю Симона во дворе. Он сказал, что вы едете в ресторан». Смотрит на меня остро и проходится по моему виду оценивающим взглядом. «Да, Бруно решил познакомить нас со своей семьей. С искренней радостью продолжает говорить с ним мама. Я вижу, как меняется его настроение. Он с трудом сдерживает себя перед ней. «Вы не будете против, если я чуть позже сам привезу к вам Аврору?» — спрашивает он с фальшивой улыбкой на губах, но я вижу этот волчий оскал. Филипп проходит ко мне, обнимает и по-хозяйски целует в щеку. Каждое его движение резкое, грубое, неприятное. Соскучился очень. Вот появилось немного свободного времени и хотел бы провести его с ней. «Конечно, дорогой, но ненадолго», — дает ему добро мама. Я смотрю на нее с обидой в сердце. Ну неужели она не замечает лицемерие этого человека? Неужели не видит разницу между Бруно и им? Почему Сара всегда видела его насквозь, а взрослые нет? Отчего-то именно сейчас мне стало от этого больно. Как только мама с сестрой уходят, оставив нас наедине, Филипп отбрасывает все маски и возвращает свое обличие. «Это что за блядский наряд на тебе?» Он подходит ближе, резким движением снимает с меня пиджак. «Для кого ты оголилась?» «Филипп, я оделась так, как одеваюсь всегда». «Нет, ты одета, как настоящая блядь». Он хватает меня за локоть и впивается пальцами в кожу. Не удержавшись от боли, взвываю и пытаюсь отцепить его руку, но бесполезно. «Нарядилась для братца Бруно?» Его вопрос повергает меня в дикий ужас. Перед глазами начинает мутнеть и становится страшно. Я понимаю, что ревность Филиппа не доведет ни до чего хорошего. Я знаю, каким он бывает, когда ревнует, и это худшее, что может случиться со мной. Это не та ревность, которую испытывает Симон. Здесь не будет ни любви, ни страсти, одна лишь боль. «О чем ты говоришь? При чем тут брат Бруно?» Стараюсь сделать вид, что ничего не понимаю, но голос начинает дрожать от страха. «При чем тут он?» — цедит он сквозь зубы и хватает второй рукой за талию, чтобы причинить еще больше боли. «Думаешь, я не видел, как он на тебя смотрел в ресторане? А ты строила из себя недотрогу, опустив глазки в пол. Хочешь, я скину ему видео, покажу, какой блядью ты являешься на самом деле?» «Хватит, Филипп, еле дышу, боюсь сказать лишнее слово». «Или он знает?» Отпустив мою руку, хватает за горло и вдавливает в него свои мерзкие пальцы. «Уже успел трахнуть тебя?» «Почему у тебя такой грязный язык?» Я смотрю ему в глаза и искренне не понимаю, как могла столько времени быть рядом с таким человеком и любить его. Одним предложением он умудрился опошлить самое светлое, что случалось со мной за последние годы. Связь с Симоном. «Ты не ответила ни на один мой вопрос». Его зрачки увеличиваются, он смотрит на меня каким-то нечеловеческим взглядом. «Ты что, сука, на самом деле трахалась с ним?» «Нет, Филипп, я не спала с ним». Повышаю голос, надеясь, что до его сознания дойдут мои слова. Он молчит, вновь оценивает меня своим гнусным взглядом. «Ты никуда не поедешь сегодня. Позвонишь, скажешь, что хочешь провести время со мной. И останешься дома, поняла меня?» «Нет, я тебя не поняла», — неожиданно прорезывается мой голос. «Сара всегда рядом со мной, на всех мероприятиях, куда бы ни пригласила ваша семья. Значит, и я всегда буду рядом с ней». «Ах ты ж манда такая!» Он припечатывает меня к стене. Я вскрикиваю от боли, так как в спину упирается угол картинной рамы. Филипп замечает это и вдавливает в нее сильнее, упиваясь моей болью. «Все-таки трахалась с ним. Тебе ведь плевать на Сару, просто хочешь к нему». «Ты совсем с ума сошел, Филипп! Отпусти меня, мне больно!» Пытаюсь расцепить его руки на шее и оторваться от стены. Он отпускает меня, и на долю секунд кажется, что мне повезло, и человек образумился, но мне лишь показалось. Он начинает расстегивать ширинку свободной рукой, а второй вновь хватает меня и вдавливает своим телом в стену. До сознания доходит, что он намеревается сделать. И я леденею. «Не смей, Филипп. Умоляю. Не смей!» Мой голос срывается в отчаянном стоне. Я не хочу его прикосновений, и уж тем более проникновений. Он чужой, чужой для моего сердца, разума и тела. «Моя вина!» — раздвигает мне ноги, игнорируя мое сопротивление. «Давно тебя не трахал, вот и зачесалась пизда. Сейчас все исправим». «Это у твоей Раи, видимо, вечно что-то чешется, раз она бегает от мужа к тебе. Не нужно меня...» Я не успеваю закончить свою мысль. Он дает мне пощечину такой силы, что голову отбрасывает к плечу. «Что я тебе говорил? Не смей называть ее имени!» — кричит он и начинает стягивать с меня трусы. Я брыкаюсь и не даю ему этого сделать. «Буду называть! Если и есть среди нас бляди, то это вы с ней!» Я хочу вырваться из его рук. Злость и ярость во мне начинают преобладать над страхом, но мне не хватает сил, чтобы ему долго сопротивляться. Он бьет меня в бок, чтобы ослабить, и я вскрикиваю от адской боли. «Не смей меня трогать! Не смей!» — кричу во все горло. «Не смей, подонок!» Но ему плевать. Именно этого Филипп и хочет. Моей уязвимости перед ним. Очевидно, она его возбуждает. Он закрывает мне рот и хочет войти в меня. Я кричу сквозь его ладонь, вновь пытаюсь высвободиться из адского плена, царапаю его, бью, но все бесполезно. Мечтаю, чтобы кто-то вошел сейчас в дом и увидел настоящее обличие этого человека. Но никто не приходит. Я осталась один на один с монстром. С глаз начинают течь слезы. Я смотрю в его затуманенные, неживые глаза. И единственная мысль и желание — умереть. Я молюсь, чтобы он не останавливался и задушил меня. Мне чертовски плохо. Мою грудную клетку разрывает боль. Лучше бы он навсегда остался моей несбывшейся мечтой и никогда не замечал меня. Но он стал моим сущим кошмаром. И я не готова больше ни дня быть с этим безжалостным животным. Когда он заканчивает свое дело, спокойно отходит от меня, будто ничего не произошло, демонстративно поднимает мой пиджак с пола и вытирается им, а я медленно сползаю на пол, ложусь и закрываю лицо, хочу, как в детстве, спрятаться за ладонью, чтобы меня больше никто не видел, но он меня видит, подходит ко мне. Ставит ногу на бок, по которому пришелся его удар, и давит со всей силы, словно букашку. Я кусаю губы, лишь бы не издать никакого звука. Мечтаю, чтобы все поскорее закончилось, и он ушел. «Следи за своим тупым языком, Аврора. И если я узнаю, что ты меня ослушалась и поехала в ресторан, пеняй на себя». Он плюет на меня, разворачивается и уходит таким спокойным, размеренным шагом, будто не сделал ничего ужасного. Как только дверь за ним захлопывается, я резко вскакиваю с места и бегу, чтобы закрыться на замок. Боюсь, что решит снова вернуться, Меня все трясет, я даже не могу разрыдаться. Я потеряла голос и, кажется, свою душу. Он только что окончательно меня растоптал. Мой взгляд падает на зеркало. Еще 20 минут назад я видела в его отражении красивую девушку, которая предвкушала встречи с приятными людьми. А теперь передо мной стоит та, кто встретился лицом к лицу с самим дьяволом.